130. При строительстве нужно развивать все устремления к тождественному пониманию. Каждая задача несет свою тождественную силу. К исканию этого ключа должно стремиться. Невозможно требовать, чтобы явление великое можно было измерить малыми мерами. Никак не украсить малую мысль, не стать героем малой мысли. Только тонкая тождественность дает соответствие, потому все высшее высшему. Чем выше, тем утвержденнее, только так можно расти и проводить назначенное в жизнь. План высший требует применения высших мер.